Сегодня война против Церкви Христовой не меньше, чем 61-й год или 70-е годы. Не меньше. Не всегда это видно, может. С этим я согласен. Братья и сестры, был период, когда против нашего братства велась война в масштабах Советского Союза. Советское правительство вели борьбу. Сегодня против нашего братства напрягаются силы не меньше, чем те годы, но только теперь мирового правительства. Я расскажу один разговор между журналистом и каким-то деятелем по Европе. Он председатель комитета по созданию Единой Европы. Это было лет, может быть, 8-10 назад. По радио просто брат слушал и услышал это. Журналист берет интервью этого, председателя комитета этого. И одну загадочную фразу этот председатель сказал. Он рассказывал вообще о целях, для чего хотят создать Единую Европу. Все это политика, оно нам 100 лет не нужно. Потом, когда закончился этот разговор, журналист спрашивает у него, по этим вопросам все понятно. Теперь еще в заключение скажите, как на ваш взгляд, какое событие сегодня самое важное в масштабах мира? На что сегодня обращены взоры ведущих людей мира? На что смотрят, на что обращают внимание? А он говорит так. Сегодня весь мир внимательно смотрит, как себя поведет церковь в России. Такую загадочную фразу он сказал. Как вы думаете, за какой церковью они следят? Это все, он не пояснял дальше. Теперь дальше я домысливаю. А православной церкви они следят, а? Сколько икон продадут, свечей продадут. Я тоже думаю, что вряд ли их православная церковь интересует, правда? Она идет в ногу, как они диктуют, так она идет. Какие еще большие союзы есть? Регистрированный союз большой. За жизнью регистрированных церквей они смотрят. Тоже думаю, что нет. Потому что если проследить историю регистрированных, когда Сталин был у власти, по журналам «Братский вестник», они Сталина хвалят в своих журналах. Брежнев у власти, Брежнева хвалят. Сейчас перестройку хвалят. То есть они идут в ногу с политикой. И только наше братство политику не вторгается. Нет, не найдете вы ни в одном вестнике истины, чтобы критиковали политику наши братья. Ни перестройку, ни коммунистический строй вообще не касаются политики. Это единственное братство в больших масштабах, я имею в виду, которое никакой связи с экуменией не имеет. Никакой. А сегодня у них цель всех верующих собрать в один союз, в экумению всех собрать. В масштабах мира это серьезный вопрос. В 96-м году был какая-то там конференция, или я не знаю даже, как их называть, там точно не помню. Я знаю, что Горбачев вел это, в августе месяце было, это последние числа, где-то августа 96-м году. И он тогда предложил новую программу создания нового мира, которая предусматривает единое государство, единый правитель мировой и единая церковь мировая. И по этой программе весь мир работает. Политики работают по своей линии, религия по своей линии. Папа Римский тоже подвязается в это. Приезжал когда на Украину, а его комендант, это фамилия старшего пресвитера регистрированных церквей, очень любезно встречал в Киеве и говорил, вы делаете святое дело, вы ведете примирительную работу. Папа Римский очень занимается примирительной работой. И только наше братство, регистрированное братство, точно в экумении. Это никакого сомнения нет. Это документально ясно. И только наше братство никакого отношения к экумении не имеет. Не случайно, они говорят, следят за христианством в России. Братья и сестры, нам сегодня не только заботиться о том, о чем мы говорили вчера, о личных отношениях с Богом, чтобы иметь уверенность в спасении, но не безразлично, каким мы путем идем, в каком мы братстве и как идет братство. Если я вам рассказал сейчас, как против братства велась война в 70-е годы, то хочу сказать, сегодня она больше ведется, намного больше. Один из ушедших из братства, ну так принято назвать оппозиция, в 92-м году Леше Коляшину сказал такие слова. Посмотришь, вспомнишь мое слово, пройдет еще 2 года, и мы забудем, что такое Совет Церкви. Что такое Совет Церкви, забудем. Пройдет еще 2 года. Это 91-й, 92-й год. А может даже 90-й. Прошло 10 лет после этих слов, и они опять встретились. Он говорит, ты помнишь эти слова? Он говорит, помню. А что делают с пророком, чьи слова не исполнились? Леша у него спрашивает. Она говорит, ну, бывает и пророки ошибаются. Братья и сестры, это не потому, что он болтун. Потому что он чуть-чуть знает, какая работа ведется на разрушение нашего братства. По всем ихним расчетам, братство давно не должно быть уже. Один кегибист сказал так. То, что не сделала советская власть, сделают американские богословы. Миссии, богословы. И по всем их расчетам братство давно не должно быть. И они до сих пор удивляются, что это за чудо, что до сих пор братство Совета Церкви живет. А это правда чудо. И до тех пор, пока мы будем стоять на позициях готовности умирать, братство будет жить. И мы будем жить. Я хочу еще раз вернуться, как наши личные отношения с Богом зависят от братства или от пути. У нас в Харьковской области, я уже сказал, 4 года назад несколько церквей вышли из братства. 4 года назад уже у них телевизоры во всех подряд, и у служителей телевизоры, и у рядовых. Они 4 года назад были такие, как мы вместе были. Хватило 4 года, чтобы пошли телевизоры, сестрички члены церкви в брюках ходят, парфюмерия, деторождение, по всем вопросам покатились. 4 года только прошло. Что это за связь такая, а? Имеет значение. Каким путем мы идем? И поэтому, братья и сестры, мне очень хотелось бы, чтобы вот эту мысль, эту истину работники детские тоже могли бы понимать. Как важно не просто рассказать деткам историю библейскую, а правильно направить их. Нет, я не имею в виду, чтобы это детям рассказывали, то, что я вам сегодня рассказываю. Но чтобы мы сами понимали, как важно идти евангельским путем, правильным, в точности соблюдения Слова Господня, заповеди Господней, и держаться правильного пути, молиться об этом, братцам дорожить. Я помню, как... Ну, это тоже в Харьковской области было. Одному брату, служителю, задали такой вопрос. Служитель нашего братства. Мы с ним вдвоем были, но мне не задали вопрос. Я так хотел, чтобы мне задали, а мне не задали. И, ну, там ответил тот брат, которому задали, а я вам скажу, как я хотел бы ответить на этот вопрос. Говорят, а почему ты находишься в братстве Совета Церквей? Ну, тому брату спрашивают. А он очень ясно и коротко ответил, потому что лучшего братства я не нахожу. Поэтому я нахожусь в этом братстве. А меня аж, хоть бы меня спросили, не спросили. А вы знаете, как бы я ответил? Если бы меня спросили, почему ты находишься в этом братстве? Я бы сказал бы, потому что я люблю это братство. Всей душой я люблю. Как правильно стоит братство? Каким правильным путем? Нет, у нас много плохого, мы люди. Но на правильном пути. Вот это нас радует. И Господь станет. Вот это ценность. И до тех пор, пока мы будем на этом пути, что я имею в виду пути? Это не связаться с политикой, с экуменией, в вопросах святости, бодрствовать и быть готовым умирать. До тех пор соль будет иметь силу. И мировое правительство будет принимать решения с оглядкой на церковь. А как церковь на это отреагирует? Будут бояться, как Ирод боялся Иоанна, и слушаться будут. И церковь будет занимать свое веское место, положение в этом мире. Вы соль земли, Христос так сказал. Но если уж соль потеряет силу, растопчет. Да сохранит Господь нас от этого. И поэтому, вот как важно и понимать, и идти этим путем, и братство поддерживать молитвами своими, чтобы сохранилось бы братство на этом пути. И тогда Господь еще, у Бога есть множество благословений для истинной Церкви Христовой. Но до тех пор, пока Церковь стоит правильно. Да благословит Господь нас и понимать это, и идти этим путем. Аминь. На тему, которая очень знакома всем. С этого начинается и благовестие, спасение через веру. И когда у христианина слабая вера, или нет уверенности в спасении, тогда он не сможет трудиться на ниве Божьей. Потому что вера, она передается, питаемая словами веры. Если у самого веры нет, как я могу других питать? Словами веры. А мы спасение получаем через веру. Победу в духовной борьбе верой. Противостойте дьяволу твердою верою и убежит от вас. Представьте себе, если вот у кого-то ситуация такая была бы, как у Даниила. То есть, или нужно идти на смерть, или изменить Богу своему. Если человек не имеет уверенности в спасении, он способен идти на смерть? Если не имеет уверенности. А кто-то подумает, ну, когда такая ситуация будет, наверное, Бог и даст уверенность. Нет. Такие ситуации, наоборот, проверяется сущность веры христианина или вообще человека. До этого он может еще представлять, что он имеет веру, а когда дуло пистолета подставили, тогда уже там фальшивить не будешь, тогда уже проверяется на самом деле, вера есть или нет. То есть, что я хотел этим сказать, что хранить верность Богу, идти евангельским путем, без твердой уверенности, что мое имя записано в книгу жизни, и я обязательно буду в Царстве Небесном. Этого невозможно. И вообще это наш удел. Это радость наша, когда мы можем ходить по земле, но иметь уверенность, что мы спасенные. Что обязательно, когда закончится моя земная жизнь, я буду в Царстве Небесном. Мне думается, что дороже этого ничего нет. Вот и иметь эту уверенность, от Бога иметь ясность полную. И мы остановились, а на чем тогда, или на что должна опираться вера, чтобы это не было обольщением или самообманом. Ну, об этом мы уже немножечко говорили, что вера должна быть евангельская. То есть верить только тому, чему Евангелие учит, но не самому выдумывать. Не тому, что мне выгодно, я сам себе внушил и верю в это. Это будет обман, это будет обольщение. А верить только тому, что говорит Евангелие? А Евангелие вот так говорит. Это я тоже в качестве повторения. На этом мы вчера закончили. Что на небо ничто нечистое не войдет. А как же тогда иметь уверенность, если я в себе нахожу массу нечистого? Как это все понять? Как это все сочетать? Ну да, я каюсь, исповедуюсь. И опять спотыкаюсь, и опять то мысль нехорошая промелькнет, то взгляд греховный, то какой-то поступок не святой. И вот вся жизнь в этой борьбе. И нет у меня такого, чтобы я мог засвидетельствовать, что у меня уже нет ничего нечистого, и поэтому я войду в небо. Братья и сестры, я понимаю, что эта постановка вопроса не евангельская. У меня нет ничего нечистого, поэтому я войду в небо. Ведь Писание-то говорит, что мы не делами спасаемся. Да, брат говорит, а как же написано «будьте святы»? Об этом мы чуть позже коснемся. Это Господь зовет нас к этому, быть святыми. Но не на этом основании я в небо вхожу. В это моя радость, что я вхожу в небо за счет Иисуса Христа. За счет Его праведности. Одевшись в его одежду, за счет этого я ухожу, поэтому моя вера твердая. И не от моего поведения, теперь я сейчас буду говорить то, о чем я говорил, ну, переживал, чтобы меня неправильно не поняли. Я специально сейчас буду говорить, ну, в крайних таких формах, чтобы на это заострить внимание, а потом выровняю. Не от дел, то есть благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар. Не от дел, 9 стих уже говорит. Значит, мое спасение от моих дел абсолютно не зависит. А от чего зависит? От веры. Ну, мы уже с вами рассуждали, какая вера? Во что верить? Верить в то, что я одет в праведность Христа. Вот это вера. А раз я одет в праведность Христа, значит, на этом основании мое имя записано в книге жизни. Вот в это верить. Не верить просто, что Христос умер за грехи людей, а что я одет, лично я одет в праведность Иисуса Христа. Как это произошло? А произошло это так. Я был научен с детства, что для того, чтобы быть прощенным, надо покаяться. Я покаялся и просто в это поверил, и все. Здесь сработало наставление, которое я получил. Меня наставили так. И вера моя. Я принял это верой. Значит ли это, что теперь живи как хочешь? И гарантированно небо? Нет, не значит. Не значит. Но дальнейшее рассуждение я хочу вот о вере. Как мы получаем праведность? Жду от вас ответа. Как получаем праведность? Верой. Ну, я понимаю, что вы сейчас смущались, что слишком простой вопрос, и вы думаете, неужели такой вопрос я могу задать, да? Братья и сестры, я слишком простые буду вопросы задавать. Верой получаем праведность. Что главным фактором послужило тому, что Ева потеряла праведность? Неверие. То есть она перестала верить словам Бога. Это послужило главным фактором тому, что она потеряла веру. То есть это праведность. Если мы получаем праведность верою, а потерять ее можно или нет? А как потерять? Неверием. Вот на это я хочу заострить внимание. Вера имеет решающее значение в деле нашего спасения. Вера решает. Верой я получил праведность, неверием я теряю ее. Не, по этой причине Писание учит: исследуйте себя, верили вы. То есть, другими словами сказать, будьте внимательны, что происходит с вашей верой. Если потеряешь веру, потеряешь все. Общение с Богом, праведность, спасение, все потеряешь. Ну, вот теперь, я думаю, вы соглашаетесь со мной, что я не кальвинист, да? То есть потерять спасение есть такая реальная опасность. Но путь к этому – потеря веры. До тех пор, пока есть вера, дьявол не сможет одолеть такого человека, как было и с Евой. Ему нужно было сначала разрушить веру ее, а потом ее соблазнить уже на грех. Но вначале нужно было веру разрушить. Теперь перед нами стоит вопрос. Ну, во-первых, еще раз напоминаю, быть внимательным, что происходит с верой моей. Кто-нибудь задавался себе такой вопрос? А в каком состоянии моя вера? Растет она или она слабеет? Господь говорит, исследуйте себя, верили вы. От чего вера растет? Вера растет от Слова Господня. Так мы читаем в послании к римлянам. Вера от слышания, слышание от Слова Господня. А почему от слышания, а не от чтения? Нет. Читать мы читаем, а слышать слышим. Я понимаю, в каком смысле говорить одно и то же. В том смысле правильно. То есть суть-то само Слово Господне. Но почему все-таки Писание так говорит? Просто ну, эту сторону оттеняет Писание, слышание. Я думаю, по двум причинам. Во-первых, что больший, намного больший процент неверующих людей, которые потом уверовали, впервые услышали, а не прочитали. Ну, кто-то их с ним встретился, кто-то рассказал. А вторая причина вот такая. Вот если мы в процентном соотношении, вот во времени, допустим, за целый день, вот каждый себя проверьте, что больше мы слышим или читаем? Да, если в лучшем случае человек может читать, допустим, час в день, это мы уже говорим хороший христианин, да? То есть он час в день будет читать. А сколько мы часов слышим в день? Ну, спим, допустим, 8 часов, час читаем, ну, может быть, час размышляем, а остальное слышим. Мы вращаемся среди людей, мы что-то слышим. И если мы слышим Слово Господне, вера наша укрепляется. И поэтому сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. Потому что в худых сообществах мы будем худое слышать. Но у меня переживания не только об этом, чтобы мы не были в худых сообществах, а вот о чем. Когда мы в христианском сообществе, допустим, подруги собрались, друзья собрались, на день рождения собрались, на Новый год, ну и масса причин других, о чем мы говорим? Если о пустом, вера наша слабеет, слабеет. Если о Слове Господнем, она укрепляется. И это реально. Я это испытывал и переживал. Вот, когда бываешь в общении с одними, другими, так вот как-то получается, что все вот о духовном, о Божьем, о святости, и чувствуешь, что укрепляешься. И наоборот, когда о пустяках, и обратный процесс. И на браках, и да. Братья и сестры, это один момент, чтобы мы заботились, чтобы вера наша росла. Чтобы не были равнодушны к этому. Потому что от состояния нашей веры зависит наша вся духовная жизнь и наше спасение. Все от веры. Не от дел, еще раз подчеркиваю, не от дел наших зависит, от веры зависит. А что разрушает нашу веру? Ну, у меня эта тема сегодня, это отдельная тема. Ну, что делать, чтобы вера возрастала? Я просто вскользь этого коснулся. Можно было бы сейчас, допустим, проследить на примере Авраама. Вот, когда он в послушании, и как его вера возрастает, это тоже. Ну, это отдельная тема, поэтому я здесь подробно не останавливаюсь. Так вот бегло сказал. А что разрушает нашу веру? Послание к Тимофею очень ясно об этом Господь нам говорит. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую...» О чем идет речь? «Которую...» О совести, не о вере. «Которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Когда человек отвергает добрую совесть, а где мы ее берем, добрую совесть? При искреннем покаянии и исповедании Господь очищает совесть нашу от мертвых дел. И тогда она становится доброй. Это результат работы Духа Святого. Это происходит, когда человек рождение свыше получает. И вот теперь наша задача сохранить добрую совесть, не отвергать добрую совесть. Потому что если я отвергаю добрую совесть, или ты, брат или сестра, будь уверен, гарантия, вера твоя потерпит кораблекрушение, и ты спасение потеряешь. И поэтому, чуть с другой стороны, другим методом, поднимите руку, кто в этом году принял, ну, в прошедшем году принял крещение. О, много друзей. Хорошо. Тогда я сейчас вопрос вам задам. Что такое крещение? Хорошо. Еще говорят так, заключил завет с Господом. Завет это взаимный взаимное соглашение или взаимное обещание. Что вам Бог обещал? Вот вы приняли крещение. Что Бог? Значит, взаимное, это значит, что-то Бог пообещал, что-то я Богу пообещал. Что вам пообещал Бог? Правильно. Присаживайтесь. Отлично. Бог пообещал спасение. Сюда Бог включает и земной путь. Он сказал, из руки моей никто не похитит. Это не значит, что я не смогу вырваться из руки Божьей, как кальвинисты объясняют. Он и держать не будет. Если ты захочешь уйти, иди и погибнешь. Но если ты захочешь верность сохранить и до неба дойти, тогда не переживай. Из руки Божьей никто не похитит. Точно, Он сохранит. Это Он все пообещал при крещении. Ну, если бы Он пообещал небо, ну, сказал бы, ну, за путь я не отвечаю, как ты дойдешь. Что это за обещание, да? Значит, путь наш земной входит в то, что Бог пообещал. Так, кто еще руку поднимал в этом году крещение принял? Еще раз поднимите. А что ты Богу пообещал? А ну поточнее присаживайся. А ну открывай, точнее читай. Открывай. Первое послание к Петра, 3 глава, 21 стих. Я почему попросил тебя прочитать точнее, что ты не точно сказал. А на эту точность обычно даже при испытании я не обращаю внимания. Думаю, ну ладно, уже по стариночке. А так как у нас тема сегодняшняя, то я принципиально обращаю внимание. Первое послание к Тимофею, 3 глава Петра. Прошу прощения, это я оговорился. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Громко читай. Да. Теперь отдельно каждое слово. Какую ошибку ты допустил, когда цитировал? Не сейчас, а когда цитировал. Ну, я подскажу. Брат сказал, служить Богу доброй совестью, а этого нет там. Слова служить нету. Это обещание Богу доброй совести. Не о служении речь идет, братья и сестры, принципиально. Бог потребовал, пообещай мне не отвергать добрую совесть, а я тебя доведу до неба. Все. И Бог не нарушит со своей стороны обещания. Он доведет, если я не нарушу. И поэтому, когда заключил, вот Петр отвечает, мужи, братья, что нам делать? Покайтесь и докрестится каждый из вас. Покаяние и крещение. Что это значит? Это значит создать себя грешником, покаяться, исповедаться и пообещать Богу добрую совесть. Этого достаточно для спасения. А Бог со своей стороны, Он верность сохранит и доведет до неба при условии сохранить добрую совесть. А почему это так важно? Почему важнее вопроса нет в вопросе в деле спасения? Потому что если ты отвергнешь добрую совесть, кораблекрушение в вере произойдет. Вера, если упадет, спасение теряешь, праведность теряешь и от Бога отпадаешь. Вот и все. Поэтому больше всего, на что нужно обращать внимание, чтобы возрастала вера, это быть питаемыми словами веры, вера от слышания, слышание слова Господня, и хранить добрую совесть. Вот теперь, я думаю, мы подошли к вашему вопросу. А как с делами? Бог нам дал добрую совесть, и нужно быть чутким. Нет, я не делами своими, которые вот совесть мне будет говорить, что делать, и я это делаю. Не это мои заслуги, и не этим я спасаюсь. Я спасаюсь за счет Иисуса Христа. За счет той праведности, в которую я облечен. Праведность Христова. И поэтому вывихи в моей духовной жизни, они не колебают мою веру, потому что я не своей праведностью спасаюсь, не своими достижениями я в небо вхожу, а за счет Иисуса Христа. Но если я перестану слушать совесть, ну как слушать? Покоряться. Не отвергать ее. Разрушится вера и праведность потеряю. И все. И до неба не дойду. С Господом общение потеряю. А о чем говорит нам совесть? Разговариваю после собрания. А сестра, ну так назойливо что-то так. Вот я сейчас уже не помню, что. И я ей сказал, что она мне надоела уже. И потерял покой. Она домой ушла. Я потерял покой. Совесть меня тревожит. Ты неправо поступил. И теперь данный выбор, отвергнуть добрую совесть или не отвергнуть. А совесть что дальше говорит, а? Как вы думаете? Просить прощения нужно. И не просто просить формально, а просить так, чтобы она простила. Этому эта совесть продиктует. Добрая, бывает сожженная в совести, та уже молчит. А вот хранить ее, пока она добрая, пока она остро реагирует на все мои поступки неверные, я иду и прошу прощения. Объясняю, что я прошу неформально, я на самом деле виноват. Прости меня, пожалуйста. И прошу так, чтобы она не могла меня не простить. Иногда говорят, сколько можно просить? Я 3 раза прошу прощения, он меня не прощает. Да ты 1 раз попроси, но так, чтобы она не могла тебя не простить. И этому научит тебя совесть, если ты будешь чуткий к голосу совести. Знаете, совесть работает не только там, где ты согрешишь. Там работает совесть сразу. Ну, чуткий, если христианин, к голосу совести, она сразу подскажет. Но совесть еще работает там, где еще не успел согрешить. Там, где искушение. А совесть подсказывает, не делай этого, нельзя этого делать. А так хочется. Ну, твое право, ты же имеешь свободу воли, отвергай добрую совесть. Но знай, кораблекрушение в вере неизбежно. И не делает христианин, в небо хочет. Веру надо сохранить, совесть хранит. И не делает. Еще добрая совесть работает там, где не касается греха. Допустим, я вижу нужду брата, и совесть мне подсказывает, не пройди мимо, помоги. Сделай доброе дело, ведь мы созданы для добрых дел. Нет, не этим добрым делом я спасаюсь, в небо вхожу, абсолютно нет. Но совесть мне говорит, а я не могу, нельзя не слушать совесть, потому что я отвергать ее буду. И я в ущерб себе, здоровью, семье, времени своему. Я помогаю. Почему? Совесть говорит. Дух Святой через мою совесть работает. В этом добрая совесть, когда Дух Святой с ней сотрудничает, с совестью моей. Итак, христианин – правильное положение, когда он чуткий и внимательный к водительству Духа Святого через совесть. А это я и пообещал Богу. Нарушишь – не Бог виноват, что ты до неба не найдешь. Сохранишь, Бог доведет, гарантию дает. И вот здесь разъяснение, ну, во всяком случае, мне понятно, как я смог передать, не знаю, что нет никакой опасности, если человек будет знать, что от моих дел не зависит мое спасение. Но дает уверенность ему то, что праведностью Христа спасаюсь. Вот такую мысль сейчас скажу, чтобы подчеркнуть ярче вот это, вот, ну, эту истину. Когда я грешу, братья и сестры, а я грешу, каждый раз меня совесть обличает, и я каюсь. Иногда бывает мне стыдно часто каяться. Но я не могу по-другому, потому что иначе я начну отвергать добрую совесть. Бывает иногда, вот даже вот из молодежи, в одном и том же грехе исповедуется несколько раз. А я, ну, сейчас мне конкретный случай вспомнился, братику, молоденький брат, он, наверное, 3-й раз уже в одном и том же грехе исповедуется. Ну, какие-то я наставления пытался дать, а он все равно повторил этот грех. Потом мы с ним помолились вместе, и я ему говорю, если ты еще раз согрешишь этим грехом, подходи еще вместе помолимся. Он заплакал, говорит, а можно? Я говорю, так переживал, уже 3-й раз подхожу, но если еще упаду, наверное, уже не подойду. Я говорю, нет, ты подходи все равно. Исповедаешься, еще помолимся. И он обрадовался этому. Значит, есть доступ, это есть возможность. Значит, понимает служитель меня, еще тогда подойду. Братья и сестры, я не поощряю, когда мы повторяем вновь и вновь те же грехи. Но когда нет силы и не устоял, не пободрствовал, А совесть опять и опять обличает. Не отвергайте добрую совесть. Вот к чему я призываю. Не бояться грешить с расчетом, что я потом исповедуюсь, а добрую совесть не отвергать. Если будешь отвергать, кораблекрушение вере ожидает. Теперь я то, что я хотел подчеркнуть, ярко скажу. Вот я одет, или таким путем. Вот, брат Виктор, это друг с детства моего. В юности мы дружили с детства, мы в одной церкви росли с ним. В молодости вместе были, и служение вместе совершали. И у него есть своя репутация, а у меня есть своя репутация. Если я сделаю плохой поступок, я могу испортить его репутацию или только свою? Конечно, свою. Но никто не скажет, Павлик так поступил, какой плохой Витя. Да? Конечно, нет. Когда я делаю плохие дела, я пачкаю свою одежду, но не одежду Христа. Потому что она не моя. И в этом моя радость, что несмотря на мои дела, если я остаюсь в одежде Христа, небо открыто для меня. Гарантировано спасение. Почему? Потому что за счет Христа я спасаюсь, но не своими делами. Не своими несовершенными делами, не своими согрешениями. Они мне не могут закрыть путь в небо. Это я пятнаю свою одежду, а она в гробу останется, когда я умру. А в небо, в одежде Христа пойду. Я своими делами не могу запятнать одежду Христа. Она не моя. Ее можно только потерять. Тогда пойдешь в ад, если потеряешь. Но до тех пор, пока ты сохранишь веру евангельскую, живую, а для этого нужно сохранить совесть, не отвергать добрую совесть, спасение гарантировано. И вот на этом основывается моя уверенность. Братья и сестры, хочу сказать, это подсильно всем. Нет человека, который сказал бы, а у меня не хватает сил, дойти до неба. У меня не хватает сил свято жить. Но не отвергать добрую совесть, для этого во всех сил хватит. Не хватит сил устоять перед согрешением, хватит сил пойти исповедаться. Но на это есть силы. Не отвергайте добрую совесть. И небо гарантировано. То, что вы обещали при крещении. Пообещал добрую совесть, сохранишь, Бог даст спасение. Потому что это Он обещал. И Он обязательно доведет до неба. Хорошо. Вроде бы понятнее становится, да? Но вопрос-то вот в чем. Не отвергать добрую совесть. А у меня-то так не получается. И так не получается. Все равно отвергаю. Допустим, иду по городу, рекламы безобразные такие. Совесть подсказывает, отвернись. А я все равно взял догляну. И если бы это только сегодня, потом исповедался, и все хорошо, а то это и сегодня, и завтра, и вчера, и постоянно, я мучаюсь, и все равно отвергаю. Тогда ж как? Тогда что делать? Братья и сестры, мне понятно так, этот вопрос, что Господь не делает так. Отвергнул добрую совесть, раз вычеркнул в книге жизни, покаялся, опять вписал. Идет речь о направленности сердца человеческого. Я сейчас переживаю даже, смогу ли я высказать ясно, чтобы меня поняли и молодые, и те, которые постарше. Те, которые постарше, мне кажется, понятнее. Совсем молодые, я переживаю. О направленности, то есть образ жизни. Направленность, допустим, человека может плохая быть, да? Иногда он может очень доброе дело сделать. Я скажу, такой человек вот такое доброе дело сделал, а кто-то скажет, а это его не характеризует. Это случай в его жизни, что-то на него его осенило, что он взял да сделал доброе дело. А направленность его плохая, он злой человек. Или наоборот, хороший человек, как хороший, сейчас как пример, просто о человеке, да? Иногда что на него напало такое, сделал плохой поступок, может даже в тюрьму попал. Но это его не характеризует, это ему не присуще. Случай такой получился. Это я просто пример такой о человеке, да? Вот теперь о духовной направленности. Вот вся моя жизнь, вся моя цель, об этом я никогда не забываю. Все мои дела вокруг этой цели моей вращаются. Сохранить добрую совесть, сохранить веру, сохранить общение с Богом. Но бывают у меня какие-то отклонения, на которые я сразу реагирую, потому что моя цель сохранить. Вот об этом идет речь. Не о конкретных каких-то вот случаях, а о направленности сердца, души человека. Если направленность вот такая, сохранить добрую совесть, сохранить верность Богу, сохранить веру, жить по воле Божьей, то вот эту направленность апостол Павел выразил так: «Для меня жизнь Христос». Вот короткими словами апостол Павел выразил. Если это так в моей жизни, то вот эти вот отдельные, где-то это не пободрствовал, конечно, добрая совесть подскажет, надо поправить положение, прощения попросить, или исповедаться, или возместить ущерб, или добрая совесть, все-все на свои места поставит. Но если это у меня цель, я обязательно так сделаю. Смотрите, какая чуткая совесть была у Закхея. Кого обидел, воздам четверо. Да ему Господь еще не говорил, но Бог совесть его очистил. Вот и все. И он сразу все понял. Сразу все понял. Вот сегодня брат говорил о дружбе с миром. Ну, когда мы подражаем чем-то подражаем миру. Я сейчас даже припоминаю конкретный разговор, и так будет понятнее, наверное. У нас в Мирихианской церкви покаялась одна девушка, сейчас она сестра наша, студентка филологического университета. И мама у нее года два назад покаялась, тоже из мира, но теперь мама верующая, и через пару лет покаялась она. Приняла крещение. А потом у нее вопрос возник. Знаете какой? У нас там есть какие-то фабрики, выпускают различную парфюмерию, там кремы разные, там много-много всяких сортов. И вот есть такая, я не знаю, они даже официально как-то там устраиваются, что ли. То есть, как бы помогать сбывать. Если она студентка, она, значит, там на учете становится в этом комбинате, она приходит, получает там, упаковками эти кремы разные, а у себя в институте продает, с какой-то заранее договоренной накруткой. То есть это ее процент, это ее заработок. Это все официально, все. И вот она стала работать. Вот так. То есть идет, упаковками берет эти кремы, реализует, потом деньги сдает, опять берет. Я сейчас не помню, или она ко мне подошла с этим вопросом, можно или нет, или я узнал, что она работает и к ней подошел. Я сейчас точно не помню. Когда стали беседовать, она мне, знаете, как говорит? Говорит, вы знаете, я Павлик, а меня совесть не осуждает. И раз опустил руки. Я говорю, для меня это еще тревожнее. У тебя совесть не в порядке. При нормальном общении с Богом тебе должна осуждать была бы совесть. А то, что она тебя не осуждает, для меня это тревожно. Что произошло в твоих отношениях с Богом? Должна совесть осуждать. Приходилось мне такое слышать. Не с нашего братства, но знакомая очень мне. Девушка, член церкви, идет в шортах. Что-то заговорится, она меня совесть не осуждает. Что ты будешь делать? Она говорит, я не отвергаю добрую совесть, она меня не осуждает за это. Братья и сестры, дело в чем, что в Писании не сказано, если совесть тебя не осуждает, то и Бог не осуждает. Так не сказано. Сказано, что если сердце осуждает, то коль не паче Бог. А наоборот, если не осуждает и Бог не осуждает, так не сказано. Если совесть не осуждает, это еще не значит, что Бог не осуждает. Я к чему говорю об этом? Что наша совесть не абсолютная. Она должна на что-то ориентироваться, на что-то настраиваться. Вот как, допустим, есть и оркестр, и в оркестре есть гитара и аккордеон. Что под что настраивают? Гитару под аккордеон. Аккордеон под гитару никогда не настраивают. На что нужно или под что настраивать нашу совесть? Наша совесть, она не абсолютная, она относительная. Ну, приведу пример такой. К нам в Мирифианскую церковь перешли несколько душ из зарегистрированных общин. Я провел несколько бесед с ними, прежде чем мы их приняли. Одна из бесед была об исповедании. В регистрированных общинах исповедание не проводится. Ну, я не знаю, может быть, не во всех, а насколько мне известно, там этому не учат. И когда я провел беседу, они говорят, а мы хотим исповедоваться. Хотя некоторые из них уже 5 лет члены церкви, некоторые 3 года. Хотим исповедоваться. И вот одна сестра исповедовалась. Серьезно так, она в посте побыла. Исповедовалась, потом помолились мы. Она встает и говорит, я 5 лет член церкви, вот как раз этого мне не хватало. Я не знала, чего не хватает, но теперь я понял, душой ощутила, как раз мне этого не хватало. А потом задает вопрос. Скажи, пожалуйста, а почему я 5 лет член церкви, и ни разу мне совесть не подсказала, что мне надо исповедоваться? А я говорю, потому что тебя этому не учили. А совесть? А совесть нужно настраивать. А твою совесть на это не настроена. Вот она тебе не подсказала. А когда я провел беседу, она говорит, я почувствовала влечение совести, что мне надо исповедоваться. Братья и сестры, теперь у меня вопрос. На что мы должны ориентировать совесть? На Евангелие. И даже здесь принципиально не на Ветхий Завет, а на Евангелие. Мы должны ориентировать нашу совесть. Или Господь так поставил вопрос. Поэтому сказано, исследуйте Писание, чтобы мы его знали. И не говорили, вот меня совесть не осуждает, а говорили бы так, а как Писание об этом говорит? Чему Писание учит? И если Писание так учит, а меня совесть не осуждает, значит, что-то не в порядке с моей совестью. Надо настроить ее, надо ее подправить, совесть свою. Потому что ориентиры для нашей совести – Евангелие. А как с Ветхим Заветом быть? Это тоже Слово живого Бога, Ветхий Завет. Но в развитии Божьего плана спасения есть разные периоды. И Ветхий Завет – это не период благодати. Он нам нужен, но не для ориентации совести нашей. Как это понять? Скажите, это положительный поступок был или отрицательный, когда Давид взял 5 гладких камушек в ручейке, прощу, и пошел и запустил в лоб Голиафу? Положительный этот поступок или отрицательный? Однозначно положительный. А почему мы так сегодня не делаем? А потому что это другой период. И правильно мы должны понимать. Тогда был положительный поступок, но сегодня так нельзя делать. Евангелие по-другому нас учит. А как Евангелие учит? Не будь побежден злом, но побеждай. Зло побеждать надо добром. Это Евангелие учит. А почему тогда проповедники выходят и читают из Ветхого Завета? На женщине не должно быть мужской одежды. А это в Ветхом Завете. А как тогда понять? А как тогда разобраться? Братья и сестры, ориентир для нашей совести – Новый Завет. Для большего понимания Бога нашего без Ветхого Завета не обойдемся. Нужен нам Ветхий Завет, потому что это тоже Слово живого Бога. И все то, о чем нас учит, ну или так, давайте еще. Скажите, нам нужно исполнять в практической жизни, исполнять 10 заповедей? Или не нужно? Ну, Наташа Дмитриева отвечает, нужно. Хорошо. Как ты исполняешь 4-ю заповедь? Чти день субботний. Нет, там субботний день, не надо путать. Чти день субботний. А как ты, прочитай мне из Нового Завета, как ты перевела его на воскресенье? А как раз первый день недели, в Ветхом Завете был первый день недели, а чтили последний день недели, субботу. И это было очень строго и очень принципиально. Седьмой, да, суббота седьмой. Нет, воскресенье первый день недели. Не, ну давайте как по Библии, не как у нас. Это ж сдвинули, поэтому субботники или адвентисты, то есть, да, адвентисты седьмого дня говорят, что вы делаете? Писание-то учит за субботу, а вы сдвинули на один день, вы нарушители. И правильно они говорят. Братья и сестры, а? Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сейчас опять на серьезный лад настроились, потому что это тоже один из серьезных моментов. Я хочу, чтобы это понятно было. Давайте будем откровенными и скажем, что мы четвертую заповедь принципиально не соблюдаем. Принципиально не соблюдаем. Чти день субботний. Мы если чтим день воскресный, то там другие причины. Не потому, что это день субботний. Это день воскресный. Это совсем другой день. Абсолютно другой день. Единственное, что они рядышком стоят. Если... Но это абсолютно другой день. И нужно правде в глаза смотреть. Так нужно нам 10 заповедей соблюдать или не нужно? Трудный вопрос, да? Нет, давайте я сейчас не за новую, братья и сестры. 10 заповедей древних, о которых написано в книге Исход, в книге Второзакония, нам нужно соблюдать или не нужно? Люда, ну как ты день субботний соблюдаешь? А говоришь, нужно. А если нарушаешь одну заповедь, нарушаешь весь закон. Помнишь, в Новом Завете об этом сказано? Братья и сестры, не нужно нам соблюдать 10 заповедей. И не путайтесь. Вот на этом запутались адвентисты седьмого дня. Я служил в армии с адвентистом и много разговаривал с ним. Он говорит, что нужно обязательно соблюдать. Я говорю, а в жертву почему не приносите вы? Он думал, думал. И говорит, 10 заповедей Божьей рукой были написаны на каменных скрижалях, а остальное на свитках рукой Моисея. Вот то, что Бог написал, надо, а то не надо. Ну, в жертву они же не приносят. Я говорю, о, ты опять запутался. А свинина есть в 10 заповедях? Нету. А это в свитках Моисея написал. Не есть нечистых животных. Это же в 10 заповедях-то нету этого. И запутались. Братья и сестры, и мы запутаемся так. Нам не нужно соблюдать ни жертвы приносить, ни ходить в храме нам не надо, ни 10 заповедей соблюдать. Но есть Божьи заповеди, которые во все периоды нужны. Ну, допустим, почитай отца и мать. Еще и когда закона не было, нужно было почитать? Нужно было. Эта же истина вошла и в закон. Нужно. Закон закончился, уже не нужно почитать отца и мать. А на каком основании вы считаете, что нужно? Нет, не добрая совесть. Добрая совесть должна настраиваться на Евангелие, но не Евангелие под добрую совесть. Потому что в Евангелии, в послании к Ефесянам сказано, почитай отца и мать. Понимаете? Не потому, что об этом в книге Исход сказано, а потому, что об этом сказано в послании к Ефесянам, 6 глава. А раз сказано в Новом Завете, значит, обязательно надо почитать отца, почитать мать. Обязательно. И нашу совесть мы должны настраивать на послание к Ефесянам. Да зачем если точно написано? Точно написано. Братья и сестры, ориентир для нашей совести – Новый Завет. Но если Новый Завет об этом говорит очень ясно, но расширяя эту тему, мы берем из Ветхого Завета, то мы видим, что и Господь так делал, и апостолы так делали. Это говорится о том, что они не противоречат Новый и Ветхий Завет, ни в коем случае дополняет. Ну, смотрите, Господь воле Божьей угодно было заповедь «почитай отца и мать» запечатлить в Новом Завете. Обязательно нужно. И Он это сделал. Ну, как сделал? Ссылаясь на Ветхий Завет. В послании к Ефесянам написано. Это первая заповедь с обетованием. А где обетование? В Ветхом Завете. А Новый Завет ссылается. Значит, если Новый Завет этому учит, то мы можем, расширяя эту тему, взять из Ветхого Завета, И истории народа израильского, и вот из закона, из псалмов, но обязательно, чтобы основа была в Новом Завете. Если в Новом Завете этой основы нет, значит, в Ветхом Завете оно имело место, как я привел пример за Голиафа. Давид поражает Голиафа. Это хороший поступок, но в Новый Завет это не подтверждает. Хороший поступок, но не наш. Это пусть остается в Ветхом Завете. А у нас другие принципы. Потому что Новый Завет этому не учит. Ну, а теперь это место Писания, которое я процитировал, на женщине не должно быть мужской одежды. А это к чему мы отнесем? На один уровень с почитая отца и мать или с Голиафом? А почему так? Евангельскую основу надо подвести. Да, братья и сестры, потому что об этом говорится в Новом Завете, что одеваться как прилично святым. Чтоб одеваться со стыдливостью. И надо говорить так, что да что вы на внешне смотрите, Бог на сердце смотрит. Я говорю, это ты сам придумал, такого нету. Открой, хоть новый, хоть Ветхий Завет, прочитай. Где Бог не смотрит на внешность, Бог смотрит на сердце. Вы знаете, что такого нету, а? Это небольшой. Бог говорит, вот этот. И объясняет ему, Бог не на лицо смотрит, но на сердце. Идет речь о том, что Бог, для Бога сердце важно. Но о том, что Бог не смотрит на одежду, на лицо, на прически. Разве это место говорит об этом? А? Абсолютно не говорит. Это место, об этом речи нету. А его употребляют как раз в этом смысле. Это искажение Писания. Ну, когда говоришь, ну что ты там на голове себе натворила, вот эти все закрутки и все. Бог на сердце смотрит, да не на лицо. Да нету этого в Библии. Это просто придумали. А Новый Завет учит, что Бог смотрит на прическу. Написано в Библии, какая прическа должна быть. В Новом Завете написано. Что Бог смотрит на сердце, на одежду. Написано? Написано. Даже в Новый Завет говорит, Богу не безразлично было, какой пояс Иоанн Креститель носил. Пояс кожаный на чреслах своих. Даже в Евангелии Матфея, Марка, 6 глава, Марка, 6 глава, написано, когда он посылал учеников своих и сказал, обувайтесь в простую обувь, Богу не безразлично, это Новый Завет, Богу не безразлично, во что мы обуваемся, какую обувь мы выбираем, когда идем на рынок. До всего есть дело. И это все Новый Завет. И тогда, когда Новый Завет нам открыл, что Богу это не безразлично, какая у меня прическа, какая одежда, какая обувь, какой ремень, и даже какие шнурки. До всего Богу есть дело. До всего. Если я так подхожу, и теперь ну, расширяю тему, чтобы понятнее было, и в Ветхом Завете посмотрю, а что же вы Ветхий Завет? А Бог в Ветхом Завете точно так подходил. И говорит, на женщине не должно быть мужской одежды. И если об этом ясно говорит Новый Завет, и в созвучии, и Ветхий Завет. Вот мы и берем в основание. Если кто-то и на проповеди прочитает из Ветхого Завета, это не будет противоречить. Говорит, он все равно будет в духе Нового Завета. И это во всем будет гармония. А если прочитать про Голиафа и сказать, давайте берем прощи и пойдем, значит, на этот, в мэрию там и будем поражать их там, то это будет неправильно. Это будет неправильно. Братья и сестры, я хочу, может быть, несколькими словами обобщить все, о чем мы говорили. А потом, если у вас будут вопросы по этой теме, можно будет задать. Уверенность в спасении опирается на то, что мы спасаемся не своими заслугами и не своими делами, и не своей святостью, а только святостью Иисуса Христа. А это принимаем просто по вере. Поверил и принял, и все. Но для того, чтобы дойти до неба, нужно сохранить веру. Чтобы сохранить веру, нужно не отвергать добрую совесть. Когда совесть обличает, а я не иду исповедоваться, а это отвергаю. и может дойти до того, что и Бог тебя отвергнет. Нельзя этого делать. Не ходите такими путями. А совесть наша настраивается на Новый Завет. И поэтому нам нужно чуткими быть, внимательными к Новому Завету. И точно, как Новый Завет учит, так и настраивать совесть свою. Ну, чтобы еще вот эту мысль утвердить, тогда еще один пример, и буду заканчивать. Ну, тогда предоставлю возможность вопросы задать. Как-то на молодежном общении в Харькове пришла такая записочка. До этого я тоже не рассуждал, просто мне не приходило об этом порассуждать. А когда записка пришла, я стал рассуждать, и вот так Господь мне открыл, и это для меня дорого. Два места Писания приводится. Первое место Писания, первое послание Иоанна, 1.9. Если, нет, 1.7. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Подчеркиваю, кровь очищает. Второе место Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы уже очищены через Слово Мое. И вопрос такой, так что же очищает, кровь или слово? Братья и сестры, мне сегодня понятно вот так этот вопрос. У крови Христа свое действие, то, что слово не сделает. У слова свое действие, то, что кровь не сделает. Это две стороны, два аспекта. Что очищает кровь? Прошлые грехи, конкретные поступки. Это очищает кровь. Ну как она очищает? То есть Иисус Христос умер за мои грехи, пролил кровь. И во имя жертвы Христа, не во имя моих каких-то заслуг, во имя жертвы Христа Господь меня прощает. Ну, в ответ на мое покаяние. Кстати, вот здесь прощение грехов мы получаем опять, это не наша заслуга. Фундамент для прощения не покаяние мое, а жертва Христа. А чтобы принять это прощение, нужно покаяние. А фундамент – это жертва Христа. Это вот кровь очищает, а слово? А слово так очищает. Вот я призвался в армию, это было уже 23 года назад. И когда там с ребятами живешь, ну знаете, через несколько месяцев друг о друге все знаем. Ну, это трудно даже представить, кто в армии не был. Мы спим вместе, просыпаемся вместе, кушаем вместе, бьют вместе, заживаем вместе. Ну, все вместе, понимаете? И настолько это соединяет, что мы все друг о друге знаем. Ну, и вдруг узнают, что я в 20 лет призвался позже, что до 20-летнего возраста, то есть до сегодняшнего дня, я не знаю женщины. Они говорят, ты что, дебильный? А я сам себе думаю, вот это мышление. Я сохранил целомудрие, а они считают, что я ненормальный. А они блудники по уши и считают, что они нормальные. Что это за мышление такое? Для меня это дико, а для них наоборот. Так вот это вот выравнивает наше мышление и душу нашу, Слово Господне. То есть очищает от неправильных позиций, от неправильных пониманий. Вы очищены через Слово. Вот когда мы Слово читаем, внутренний человек у нас формируется в правильном направлении. Это делает Слово. То есть прошлые грехи крови. Oh. Gloria.